Директор Департамента Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Хо Юн Бок и его свита на днях посетили Республику Экваториальная Гвинея. В дни пребывания Хо Юн Бок нанес протокольный визит госсекретарю Министерства иностранных дел и сотрудничества, исполняющему обязанности главы данного министерства, министру сельского хозяйства, животноводства и продовольствия. Он также беседовал с замминистра здравоохранения и социальных благ и генеральным директором Азиатского и Тихоокеанского Департамента Министерства иностранных дел и сотрудничества. В дни визита составлен протокол о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики и Министерством иностранных дел и сотрудничества Республики Экваториальная Гвинея и обсуждены вопросы об активизации обмена делегациями разных ступеней и расширении и развитии сотрудничества в разных отраслях, в том числе сельского хозяйства и здравоохранения.